75. Таким образом, была предпринята попытка подействовать на претерианцев одновременно обещаниями и угрозами и убедить их в том, что война им не по силам, а мир не сулит ничего дурного. Тем не менее, поколебать их верность тону этим путем не удалось. Несколько позже Вителли подослал в Рим, а Отон в Германию своих агентов. Это, однако, тоже ничего не дало. Виталианцы, хотя сами и уцелели, ничего не сумели сделать, так как затерялись в огромной массе римского населения и не смогли установить связь друг с другом. Отонианцы же сразу выдали себя, ибо были посторонними в лагере, где каждый знал друг друга. Вителли написал брату Отона Тициану, смотри примечание 193, угрожая, что убьет и его самого, и его сына, если тот не обеспечит безопасность матери и детям Вителли, смотри примечание 194. Примечание 193. Луций Сальвий Отон Тициан, старший брат Отона, консул 52 года, проконсул Африки в 65 году. Квестором его в этой провинции был, между прочим, Юлий Агрикола, тесть Тацита. Во второй раз консул в 69 году. Примечание 194. Поскольку новорожденный сын Вителия Германик находился в это время при нем, из данной фразы следует, что кроме этого сына и упоминаемой Светонием дочери, у Вителия были и еще дети. Конец примечаний. И та, и другая семья остались невредимы. Говорили, что Тон не тронул семью Вителия из страха. Когда же Вителий, одержав победу, тем не менее пощадил родных Отона, все стали прославлять его за великодушие.